Ему трудно было переключиться с рассказа об олухе царя небесного на что-то более серьезное. Но, разумеется, рассказ о секрете им был отрепетирован заранее, а вот переход не был предусмотрен. Ему всегда плохо давались эти стыки. «Да в секрете ли дело?» — произнес он, усаживаясь в кресло и вытягивая длинные ноги. «Остальные не лучше, Николай Маркович». Но, разумеется, он был почти уверен, что Тамбиев спросит, кто остальные, но Тамбиев молчал. В конце концов, то, что хотел сказать Галуа, он скажет. «Вот она, русская натура. Когда ваши были в прошлом году в Вашингтоне, президент спросил их, кого они хотят видеть из американцев. Знаете, что они ответили? Адмирала Стэнли. Пусть мне будет позволено предположить, что назначение Стэнли на пост посла в Москве последовало не без учета этой фразы. Теперь вы меня поняли, Николай Маркович?» Не надо было быть слишком осведомленным, чтобы понять Галуа. Интервью, которое дал Стэнли корреспондентам, аккредитованным в Москве, произвело немалую сенсацию. Смысл интервью можно было понять так. Америка оказывает русским настолько значительную помощь, что эта помощь равносильна участию американской армии на театре войны. Чтобы иметь возможность требовать открытия второго фронта, русские стремятся приуменьшить размеры и значение американской помощи. Но вот что любопытно, произошло нечто парадоксальное. Да, один из парадоксов в высшей степени характерных. Почти обрадовался Галуа. Он мало-помалу подвигал разговор к своеобразной линии огня. Рузвельт, как говорят, был огорчен интервью Стэнли, а Черчилль пришел в восторг. Да, да, президент, направивший Стэнли в Москву, осуждает посла, а британский премьер, для которого Стэнли лицо постороннее, выражает одобрение. Можете проверить меня. Дни Стэнли в Москве сочтены. Но не в этом дело. О чем говорит этот случай? Черчилль ищет себе союзников в Америке, даже апеллируя к ним через голову президента. Если хотите, здесь собака и зарыта. «А что такое собака?» — спросил Тамбиев. Он считал, что все сказанное Галуа было лишь вступлением. «В самой природе войны есть кризис сражения, как, впрочем, есть кризис доверия». Галуа взглядом отыскал календарь. 12 июля 1943 года. У этого кризиса доверия есть своя дата. Ну, я не открою большого секрета, если скажу. Те, кто приехал из Лондона, говорят, что парламентариям стало известно некое письмо Сталина от 24 июня. Русским, разумеется, известно это письмо. То, что говорят об этом письме, действительно похоже на истину, посудите сами. Письмо воспроизводит все письменное. Я обращаю ваше внимание, письменное. Обязательства Черчилля, касающиеся Второго фронта, в частности, знаменитый меморандум, который он вручил прошлым летом Молотову в Лондоне. Уже в нынешнем году это было не опровергнуто, а подтверждено, при этом дважды, в январе и феврале. В первом случае речь шла о начале операции в первые 9 месяцев 43-го, а, следовательно, крайний срок — сентябрь. Во втором случае время точно отнесено на август, и только в случае непогоды на сентябрь. Пришло время держать ответ. Галуа покраснел. Казалось, его гнев был искренним. Вы помните, как в 17-м солдаты, стоящие на часах у Смольного и Таврического, нанизывали пропуска на штыки своих винтовок? Нет, вы не помните, вы молодой. Так Сталин нанизал все эти черчиллевские памятные записки до послания и едва ли не поднес к его носу. В конце этого послания есть фразочка, я вам скажу. Он там ему врубил. Нет, не о разочаровании речь, а о доверии к союзникам. Вот смысл этого заключения. И еще. Речь идет о том, чтобы миллионы людей в Европе и России не погибли. Вот такое послание он ему направил 24-го. Нет причин думать, что такого письма не было. Не правда ли? Если его и не было, то, мне кажется, все эти доводы могли существовать вполне, — сказал Тамбиев. Но тут есть один вопрос, — произнес Галуа, помедлив. Красные пятна на его лице поугасли, вместе с ними, казалось, пошел на ущерб и его гнев. Один вопрос. Какой? Такое письмо не может быть только письмом. За ним должно последовать действие. Сталин не из тех, кто так просто бросил бы эту фразу о доверии. Но что вы имеете в виду, когда говорите о действии? Гало поднялся и принял свою любимую птичью позу. Стоял на одной ноге и махал крылом. У него была необходимость помахать руками, чтобы размять затекшие члены, разогнать кровь. Нет, сепаратный мир исключен, разумеется. Хотя есть еще такие идиоты, которые полагают, чем черт не шутит. Он засмеялся с новой силой, при этом его тело продолжало вздрагивать и после того, как он поутих. Серьезно, только круглые идиоты могут так думать. Но есть иные меры протеста. Ну, предположим, декларация Верховного Совета или мера дипломатическая. Вы хотите спросить, какая именно мера? Извольте. Есть мнение, что нынешние русские послы в Вашингтоне и Лондоне, которые, как мне кажется, сейчас находятся в Москве, уже не вернутся по месту, так сказать, своей прежней работы и будут заменены дипломатами молодыми. Вы полагаете, что это тоже проблема Стэнли?